Притча о ваучерах. Сребра своего не даде в лихву, и мзды на неповинных не прият. Творящая не подвижется вовек. Псалом 14, стих 5. Мир видимый – это отражение мира невидимого, как и течение мировой истории является продолжением событий, происходящих на небе, в мире духовном. Все происходящее на земле, как с отдельными людьми, так и с народами, имеет непременно духовную закономерность, и, следовательно, только Слово Божие способно дать правильный ответ на любой вопрос и в их жизни, помогая понять подлинный, нравственный смысл происходящих событий. Если смотреть на исторический процесс глазами Христовой Церкви, то станет сразу очевидным сила и действенность Богом установленных законов, неизменность постепенного исполнения на земле каждого слова Священного Писания. Библия обращается к нам на языке сути, на языке неба, чтобы мы, проникая в духовное содержание нашей жизни, научились жить по законам жизни вечной. А для того, чтобы привести пример исторического воплощения современных нам событий, образно описанных в евангельской притче, необходимо к изложению образному, приточному, добавить для узнавания точное, изъясняющее историческое. Был некоторый хозяин дома, который посадил виноградник, обнес его оградою, выкопал в нем точило, построил башню и, отдав его виноградарям, отлучился. Евангелие от Матфея, глава 21, стих 33. При помощи святоотеческих толкований несложно разобраться, о чем здесь говорится в смысле историческом. Творец, домовладыка, Господь, единый хозяин всего своего творения, насадив святую церковь, виноградник, заповедал ограждать ее попечением царей и дал время проявиться человеческому произволению. Когда же приблизилось время плодов, он послал своих слуг к виноградарям взять свои плоды. Евангелие от Матфея, глава 21, стих 34. А когда настал срок проверить соблюдение заповедей и отношение к спасительным учреждениям, нет ли каких злоупотреблений дарованными выше благами, обнаружилось, что в российский виноградник, в церковную ограду под видом виноградарей, верноподданных православных христиан, вкрались лицемерные злодеи для осуществления своего преступного замысла, для совершения тайны беззакония. Виноградари, схвативши слуг его, иного прибили, иного убили, а иного побили камнями. Опять послал он других слуг, больше прежнего, и с ними поступили так же. Евангелие от Матфея, глава 21, стих 35-36. Не раз враги и разорители православной церкви пытались расшатать ее ограду, царство русского самодержца, терроризируя и истребляя самых преданных и верных Господу и Государю слуг. Но святая, единая во Христе Русь была Богом хранима и несокрушима. Наконец послал он к ним своего сына, говоря: «Постыдятся сына моего». Евангелие от Матфея, глава 21, стих 37. Небесный Царь, как глава Церкви, учредил в ней Царя земного, как первенствующего сына Церкви. сан Богопомазанника обязывает государя быть удерживающим, второе послание к Фессалоникийцам, глава 2, стих 7, от широкого пути, Евангелие от Матфея, глава 7, стих 13, ведущего в погибель. Принимая от Бога и царство, и власть над ним, каждый русский самодержец становится в смысле владетельном богоответственным хозяином земли русской. Царь строит христианскую государственность как иерархию добросовестных управителей Божиим достоянием и не допускает воровской по существу частной собственности, ущербляющей общность небесного богослужения. Но виноградари, увидевши сына, сказали друг другу: «Это наследник, пойдем убьем его и завладеем наследством его». Евангелие от Матфея, глава 21, стих 38. Узнав, что законным наследником власти над владением дома владыки является русский царь, пришлые беззаконники решаются осуществить насильственно добровольный имущественный передел, в итоге и приведший народ России к духовной смерти. Смысл первого этапа совершения этой тайны беззакония заключается в убийстве и ограблении Богопомазанника, а второго – в добровольном принятии на себя вины за грех цареубийства жадными холопами посредством приватизации чужого наследства. И, схвативши его, вывели вон из виноградника и убили. Евангелие от Матфея, глава 21, стих 39. Наш благоверный государь Николай Александрович во исполнении воли пославшего шел смело навстречу своим распинателям, которые определили Екатеринбургскому подвалу быть его Голгофой. Мало кто мог бы помыслить в начале века о том, что убийство и ограбление отца нашего Отечества завершится повязанием нас же кровью его. Все, что вручил Бог царю во владение, было отобрано цареубийцами. Ныне избавившимися от награбленного, как и было ими задумано, убьем его и завладеем наследством его. Видит Господь, видим и мы, в чьи руки попали плоды из его виноградника. Итак, когда придет хозяин виноградника, что сделает он с этими виноградарями? Евангелие от Матфея, глава 21, стих 40. Для того и совершалось злодеями это преступление, чтобы, не дожидаясь справедливого суда и наказания, избавиться от ягод убитого ими наследника, этих единственных улик согласно мотивам злодеяния, то есть вину и ответственность за смертный грех, свалить с себя на алчных потомков недобитых слуг его, чем и погубить их совсем. Фактически, обезглавленная, безгосударная родина наша Россия ныне самозванцами юридически рубится на части, и каждому россиянину предлагается принять ее бумажный кусок. Это неустойка компенсация из рук убийц за смерть твоего отца. Именно так и переводится на русский язык слово «ваучер». Этот страшный документ последних времен свидетельствует о том, что многим россиянам уже действительно помогли решить жилищную проблему к 2000 году, то есть навсегда прописаться в адских казематах, номер которого указан на этом приватизационном чеке. Россия, исторически в христианстве воспитанная, казалось бы, должна знать ответ на вопрос, почему грешно приобретать или брать на хранение, или же принимать в дар наворованное, награбленное. Даже светское законодательство считает это соучастием в преступлении, ибо по Божественному Писанию к числу возбранных дел принадлежит лихва и рост и приобщение к своему стяжанию чужого, гласит церковный канон, хотя бы то было под видом договора. Правило шестое святителя Григория, епископа Ниссского. У преподобного Нила Мироточивого Афонского, святого XVII века, под заглавием «Пророческая характеристика людей перед концом века» читаем. «Поскольку будет умножаться корыстолюбие, настолько будут умножаться и бедствия в миру. Тогда жадные обманщики будут ходить нагими, чтобы собрать злато для отдачи в рост». А в главе «Сребролюбие есть дух Антихриста» говорится: «И поскольку тогда преуспевать кто будет в стяжании сокровищ, в воровскую сокровищницу свою своим любостяжательным сребролюбием, постольку же одновременно с сим будет все более и более помрачаться бесчувствием и сокровиществовать всякие дела, которые сотворят его виновным во всех беззакониях мира». Посмертное вещание, часть 1, глава 28, страница 73, и глава 30, страница 80. Ростовщичество – самый массовый духовный недуг последних времен. Поэтому оказались на крючке тяжкого греха цареубийства, второго греха после богоубийства, именно те соотечественники, которые, имея страсть любостяжания и сребролюбия, заглотили наживку лихвы и ростовщичества. И действительно, чек невозможно использовать иначе, как только в качестве средства корыстного лихоимания, откровенно ростовщического инструмента, процентного листка. Вот что говорит нам обо всем этом Священное Писание. «Не налагай роста» — Исход, глава 22, стих 25. «Берегитесь любостяжания» — Евангелие от Луки, глава 12, стих 15. «Лихоимство — это зло» — Евангелие от Марка, глава 7, стих 22. «Любостяжатель есть идолослужитель» — к Ефесянам, глава 5, стих 5. «Лихоимцы Царство Божие не наследуют» — 1 Коринфянам, глава 6, стих 10. «Сердце их приучено к любостяжанию, это сыны проклятия» — второе послание Петра, глава 2, стих 14. «Скоро Господь вернется на землю, чтобы открыть страшную силу каждого слова Священного Писания, скрытую в них до времени». Семи древнейшим идолам, как учат подвижники благочестия, духовно соответствуют семь смертных грехов, семь основных пороков человечества. соединив посредством ваучера два из них, любостяжание с убийством, дети дьявола, 1 Иоанна, глава 3, стих 10, таким образом поставили всех принявших чек и перед золотым тельцом, и перед Ваалом на колени. Сегодня Россия вступает на путь духовного самоубийства, крайней вражды против Бога и Его помазанника, добровольно добавляя к своему греху предательской измены государю чужой грех цареубийства. И поэтому у слуг грядущего Антихриста впервые появляется реальная возможность и физически уничтожить наш народ, некогда Богом хранимый. На месте преступления в Ипатьевском подвале цареубийцы оставили вполне откровенное письменное признание. Здесь, по приказанию тайных сил, царь был принесен в жертву для разрушения государства. А сем извещаются все народы. Иначе говоря, нас всех заранее предупредили о том, что ваучер с обеих сторон испачкан, что его сделали липким, так как цена его — кровь Бога-помазанника. Впрочем, как всем хорошо известно, и в Иудином предательстве была прямая продажа этой бесценной крови, пишет русский Златоуст, святитель Иннокентий Херсонский. Согласно церковному канону, не токмо грабительство, но и вообще присвоение чужого ради гнусного прибытка оглашается яко дело отвратительное и страшное, и всяк, виновный воном, подлежит отчуждению от Церкви Божией. Посему справедливым признается всех таковых отлучати от Церкви, да никако приидет гнев на весь народ. И первее на самих предстоятелей, не взыскующих за сие. Третье правило святителя Григория Неокесарийского. Тем не менее, в некоторых храмах и монастырях, например, в Новоспасском, где усыпальница Романовых, висели объявления: «Ваши ваучеры нужны нашему храму!» Позвольте, всечестные отцы-наместники и отцы-настоятели, спросить вас, с каких же это пор храм бескровной жертвы Царя Небесного имеет, по-вашему, нужду участвовать в кровавом жертвоприношении царя земного? Ведь Евангелие, запрещая вытворять подобное с иудиными сребрениками, напротив, учит, что непозволительно положить их в сокровищницу церковную, потому что это цена крови. Евангелие от Матфея, глава 27, стих 6. Принятый ваучер — это Иудина цена крови, проданной крови, вопиющей на небо об отмщении. А вложить его — значит отдать в рост, то есть начать выращивать грех, получая с него постоянный барыш, непрестанный кровавый гешефт. Так и было обещано: мы сделаем ваш ваучер золотым тельцом. Даже бесы удивляются, видя людей, стремящихся процент с пролитой крови сделать доходным делом. И тогда ваучер в качестве инструмента оккультного связания начнет говорить и действовать через всякого, давшего за него именную расписку кровью царя. Точно так же и препроклятая печать Антихриста, согласно пророчествам преподобного Нила Мироточивого Афонского, будет действовать через всех добровольно ее принявших. Почему же благодарны Антихристу те, которые приняли ее печать? Кто благодарит Антихриста их устами? Не люди это благодарят, а печать сама только благодарит. Посмертное вещание Афон, 1912 год, часть 1, глава 35, стих 86. Таким вот образом приватизационный чек, будучи ценной для бесов бумагой, превращает свихнувшегося на радостях бедного человека в зомби, приуготовляя его к последнему голосованию за Антихриста через принятие его скверной печати. Итак, экспроприация, по-русски ограбление, убитого царя завершается ныне приватизацией, по-русски присвоением его достояния, чтобы кровь его была на нас и на наших детях. Ведь согласно слову апостола Павла, насильственным отъятием царя от среды христиан является единственным условием совершения величайшего беззакония. Ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды удерживающей. Второе послание к Фессалоникийцам, глава 2, стих 7. Ибо сперва цветочки, а потом и ягодки. Злодея всех предаст злой смерти, а виноградник отдаст другим виноградарям, которые будут отдавать ему плоды во времена свои. Евангелие от Матфея, глава 21, стих 41. Господь святым и праведникам последних времен открыл, что государь Николай II прольет свою кровь, подобно Иисусу Христу, во искупление греха своего народа, нарушение обета соборности 1613 года и, как следствие, утрата царственного небоподобия и обретение адоподобной бесократии. Открыл Господь им и то, что Россия, страдая за свой грех, на той же Голгофе восстанет покаянием, подобно благоразумному разбойнику. Как говорится в пророчествах, подлинная Россия соборно прославит царя Искупителя Николая за его христоподобный подвиг спасения ее, чем и принесет Богу соборное покаяние, благодатным плодом которого будет духовное воскресение ее соборной личности и преображение ее в церковную державу. И зальющаяся через святого царя благодать искупления смоет с души кающегося народа вину за грех, клятвопреступной разделенности и, разумеется, возвратит ее лукавым совершителям тайны беззакония, коих и настигнет правосудие небесного судьи. Камень, который отвергли строители, тот самый сделается главою угла. Это от Господа, и есть дивно в очах наших». Евангелие от Матфея, глава 21, стих 42. Святитель Димитрий Ростовский, созерцая божественные дивные плоды искупления грешного человечества, пишет, что «тело Христово, как лоза виноградная, привязано к колу крестному гвоздным пригвождением. Он показывает нам пять больших ран, как пять больших прекрасных гроздьев на руках, на ногах и на пречистых ребрах. Недостаточно видеть только плотскими нашими очами распятие Господне, но необходимо и духовными очами взирать на Него, ибо и ныне Он страдает, вторично распинаемый грешниками. И к смерти Николая II, явившего образ искупительного подвига Иисуса Христа, существует только два отношения. Или причастность к тягчайшему греху через наследование кровавых плодов революции, или причастие благодати искупления через прославление Искупителя, совоскресение царства воскресшему святым ликом царю. По замыслу цареубийц, кровь богопомазанника должна была стать средством погубления, но стала, по дивному промышлению Божию, единственным средством спасения и исцеления. Царство, раздельшегося грехом, так как сам Христос положите царю-искупителю Николае во основание новые храмины державы российские. Кандак 10. Составил Кузнецов Вадим Петрович. Газета «Жизнь вечная». Январь 1996 год.